не есть отвлеченная мысль, а духовно-чувственное созерцание или видение. Чувственное из него не исключено, а наоборот, в нем положено и насквозь пронизано мыслью. Мысль о том, что в истине нет ни образов, ни звуков, ни красок, должна быть соответственно с этим оставлена, как и тот нелепый и рационалистический предрассудок, будто для абсолютного должны оставаться сокрытыми те созерцания, которые для нас, людей, в нашей данной стадии существования обусловлены нашими органами чувств. В действительности, безусловному сознанию как таковому открыты не только слабые и бледные краски нашей несовершенной действительности и нашего немощного созерцания, пред ним обнажена и вся та необозримая и бесконечно богатая гамма цветов и звуков, которая в условиях нашей действительности и нашего сознания, каково оно есть теперь, раскрыться не может. Ибо абсолютное не есть темная бездна, которая с течением времени озаряется и наполняется внезапно нарождающимся и неизвестно откуда идущим светом. В нем есть от начала веков яркое полуденное сияние всеединого сознания. И как бы ни были слабы те отблески этого сияния, которые достигают нашего мысленного зрения, при свете его мы видим все, что мы видим. Все мои переживания и ощущения, а стало быть и все мои восприятия красок Вселенной, объемлются абсолютным сознанием и содержатся в нем в контексте всеединой истины. Стало быть, в этом контексте всякое мое ощущение становится элементом всеединого откровения. Нужно только уметь читать их в этом контексте, уметь находить это откровение». Откровение это заключается не в самом моем ощущении, не в субъективном переживании моей психики, а в сверхпсихическом смысле переживаемого. Смысл же этот открывается не всякому, а имеющему очи видеть. Чтобы понять значение тех посюсторонних красок, которые мы видим, нужен подъем над непосредственной данностью другого к всеединому и изначальному свету, который в нем отражается». Именно этого подъема недостает тем ходячим в наши дни учениям о познании, которые видят в чувственности и в чувственном вообще только субъективную иллюзию и понимают истину как отрешенную от всего чувственного мысль. В этой теории есть тот самый психологизм, против которого она борется, ибо именно она принимает нечто психологическое, мысль отвлеченную, за абсолютное и истинное». Этот психологизм особенно наглядно сказывается в тех учениях, для которых вся истина ощущений света, звука и тепла сводится к волнообразному движению бесконечно малых частиц вещества. Эти учения, сводящие объективную сущность света и звука к бескрасочному и беззвучному движению, отождествляют субъективную истину мое отвлеченное представление о движении. Между тем, объективная истина – возвышается над этой чисто субъективной, психологической противоположностью отвлеченной мысли и ощущения. В истине молекулярное движение, с одной стороны свет и звук, с другой стороны суть термины, необходимо связанные причинную связью, но не сводимые один к другому. Движение порождает свет и звук, является его необходимым условием, но оно само по себе ни свет, ни звук. Свет по отношению к волнам движения есть качественно от них отличное другое, и свет и звук бывают в движении. В условиях нашего здешнего опыта они осуществляются в нем и через него, но это не значит, чтобы между движением с одной стороны и светом или звуком с другой стороны было какое-либо сходство, а тем более тождество. Мы имеем здесь по существу различные ряды, различные содержания сознания. Отвлеченная мысль может их отделять, мыслить одно движение, отбрасывая свет или звук, но это методическое отвлечение не более как вспомогательный способ мысли человеческой, необходимый для нас ввиду определенных психологических условий нашей мысли, для которой нужно отвлечься от одной стороны истины, чтобы рассмотреть другую. В сверхпсихологической сфере истины эта психологическая необходимость отпадает. Истина конкретна, а не отвлеченна. Там звуковые и световые волны не сливаются с волнами движения, но связываются вместе нерасторжимую связью, как условие и обусловленное. Это такая же связь абсолютного синтеза, какая существует между явлением радуги и льющимися с неба дождевыми потоками. Это проникновение света в другое, сочетание воедино двух различных элементов бытия, что свет никоим образом не может быть сведен к движению волн вещества, видно из того, что различие в быстроте и интенсивности движения этих волн есть различие чисто количественное, тогда как между разноцветными лучами света, желтым, зеленым, красным и тому подобным, существует различие качественное. Никакие изменения в количестве не могут сами по себе объяснить этой качественной разнородности. Волнообразное движение вещества – не субстанция света, а лишь условие его выявления. В этом сочетании двух элементов бытия мы имеем живой образ соединения недвижного Божьего света и той движущейся темной области, в которую он проникает. Всеединство в строении космоса. Из приведенных примеров видно, как относится к нашему повседневному опыту то откровение божества в творении, о котором говорит апостол Павел. Это откровение божества в его другом, то есть в несовершенном, обманчивом, тусклом зеркале. Оно нам явлено и вместе с тем от нас скрыто, так что люди смотрят на этот образ Творца, но в большинстве своем не узнают его и не видят. Для них он заслоняется той средою, которая его отражает и преломляет. В видимом раздроблении и умножении этого образа люди утрачивают его единство и, увлекаясь обманчивым богоподобием твари, принимают отблеск отражения божественной славы за подлинное ее явление. Апостол Павел этим именно и объясняет возникновение идолов. «Славу неизменного Бога изменили во образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Это опасность, от которой не спасает никакая степень образования и умственного развития. Богоподобие твари велико и обманчиво, а потому тонкий соблазн идолопоклонства тяготеет надо всеми ступенями человеческой культуры». Внимательное исследование обнаруживает идолов даже в философских учениях, отрекшихся от всякой связи с какой бы то ни было религией, отказавшихся от самой попытки дать какое-нибудь метафизическое объяснение мира. Откровение божества в мире может быть найдено только мыслью, которая отдает себе ясный отчет в условиях этого неполного и несовершенного богоявления. Говоря словами апостола, теперь мы видим его как бы сквозь тусклое стекло. Под тусклым стеклом, разумеется, здесь, очевидно, наш несовершенный земной опыт. Мы уже показали на ряде примеров, что в доступном нам мире откровение божественной мудрости и силы осуществляется через победу над сопротивлением. В этом заключается общий закон посестороннего откровения. Все двойственно в мире. С одной стороны, в нем все от низших и до высших его ступеней охвачено стремлением к всеединству, в этом общем стремлении отдельных его частей отражается то всеединство бытия, совершенного и полного, которое в Боге от века осуществлено. Но с другой стороны, в мире действует и противоположное, центробежное влечение. Все в нем противится всеединству, все его части взаимно друг друга исключают и отталкивают». Всеединство есть и в то же время не есть в этом мире. Если бы его просто не было, то не было бы вовсе материального мира, ибо не было бы никакого единства, связующего вещество, не было бы единства в самом его влечении, не было бы всеобщей и необходимой связи в его явлениях, не было бы всеобщей закономерности в его движении. Но, с другой стороны, всеединство здесь есть только в стремлении вещества – и поскольку оно не достигнуто и конец этого стремления, совершенного всеединства еще нет в мире. Так в движении материи невидима и вместе с тем видима та пресносущная сила всеединства, которая превращает хаос в космос. Отношение материального мира к этой силе может быть определено точкой и краткой формулой. Этот мир еще не есть всеединство, ибо всеединство в нем не осуществлено. Но он подзаконен всеединству, ибо всеединство есть общий закон его стремления, общая форма его существования. Необъединенные извнутри общим всеединым центром, Частицы вещества связаны внешним образом, общим тяготением к центру. Не проникая внутренно друг друга, оставаясь взаимно непроницаемыми, они объединены внешнюю связью взаимодействия. Не осуществляясь во всеобщем движении и течении, вечный покой всеединства является источником всей энергии этого движения. Он есть то, чем и то, к чему все движется. И в этом движении масс вещества отражается и частично воспроизводится недвижное сущее, начало их движения. Они собираются в звезды, планеты и созвездия. Мы уже видели, как в возгорании этих небесных светил становится видимую победа вечного Божьего дня над ночью. В жизни космической это возгорание света и тепла представляет собой лишь предисловие к возгоранию жизни вокруг светил, и в этом мировом значении животворящего света есть новое отражение высшей, абсолютной действительности и постольку новое иносказание. В языческих мифологиях оно не было понято, и видимое богоподобие солнца, вызывающего и согревающего жизнь на Земле, было принято за непосредственное богоявление. Отсюда множество солнечных богов, и Зевес, и Аполлон, и родившееся из головы Зевеса излучение его мудрости Афина. Как относится христианство к этому поклонению солнцу, как источнику жизни и радости? Отвергая идола, оно не отвергает значение того указания, которое заключается в видимом богоподобии солнца. Оно понимает это указание в том смысле, что солнце, а с ним вместе весь сонм светил и созвездий, действительно отражает в себе иную, высшую силу, вызывающую мир к жизни своими благодатными излучениями. День и ночь. Мир растительный и животный. В Евангелии весь творческий процесс понимается как действие света, который и во тьме светит, а в Библии всякий творческий акт изображается как явление Божьего дня, то есть опять-таки как явление света, отделяющего и ограничивающего себя от тьмы. «И был вечер, и было утро, день второй, день третий» и так далее. В этом указании на вечер и на утро, то есть на явление неполного света, всегда предшествующие дню и всегда им завершающиеся, есть глубокая мистическая интуиция. О каком бы творческом акте ни шла речь, о создании или светил земли, или живущей на земле твари, в нем повторяются неизбежно все те же световые моменты. Сначала неполный свет, граничащий с ночью, вечер-утро, а потом полное дневное сияние. Только ночь не находит себе места в этом чередовании моментов творчества, ибо ночь есть то самое, что побеждается творческим актом и постольку им отрицается. Есть только указание на действие света, который, входя во тьму, вначале как бы умаляется вечер, утро, а затем торжествует день».